Только к вечеру шестого дня мы справились с этой линией. Она была в 110 верст длиной и шла полукругом, так что оба конца ее подходили к Александрополю. Генерал телеграммой запрашивал о ходе работ. На седьмой день он приказал снимать линии, собраться вместе и войти в лагерь поротно, доложив ему сейчас же о приходе, чтобы он мог немедленно осмотреть роты. Я с своими солдатами вернулся к 5 часам вечера. Генерал тотчас же вышел к нам. Вид телеграфистов был грязный. Еще бы! Провести в поле 7 дней, почти не умываясь. Времени ведь не было даже иногда поесть. За работой не знали ни дня, ни ночи. Не удовольствовался генерал осмотром первой шеренги, куда мы поставили людей почище одетых. Первая шеренга — 3 шага вперед. «Марш!» — скомандовал он сам и пошел осматривать вторую шеренгу. Сутки тому назад лил проливной дождь. Сапоги у некоторых солдат разлезлись. Один так разорвал штаны, что было видно голое тело. Не догадались мы его заменить. Генерал сосчитал ряды на всякий случай. Хитрый был человек. Он увидел оборванца и рассердился ужасно. «Что это за безобразие? Вы срамите русскую армию!» — раскричался он и орал на меня форменным образом. «Что скажут туземцы при виде такого оборванца? Где это так оборвался? Как тебе не стыдно быть в таком виде?» «Не виноват ваше превосходительство!» — не растерялся телеграфист. «Ночью подвода опрокинулась. Меня зацепило, я схватил вожжи, а лошадь потащила, вот оборвался. А зашить не имел времени?» «Никак нет, не имел, все время в работе был». Ответ успокоил генерала. «Все равно русский солдат, русский сапер не должен быть грязным. Твой вид испортил всю вашу молодецкую работу. Прощаю только потому, что погрешностей в работе не было. А впредь извольте помнить, какая бы работа ни была, а вы должны явиться всегда исправными в одежде». «А вам, штабс-капитан, — обратился он ко мне, — объявляю выговор за неряшливое состояние роты». Повернулся и ушел. И командир за ним. «Слышали, ребята?» — спросил я своих солдат. «Понадеялся я на вас, вот попало. Оказывается, мне еще за вашими штанами нужно было смотреть. Это телеграфисты?» «Да он и вовсе дурак, ваше благородие», — сказал друг фельдфебель. «Я ему сказывал, чтоб бежал в палатку, будто больной, живот, мол, заболел, и переодел бы штаны. А он и растяпу услышал, что идет генерал, и побоялся выйти, всю роту осрамил. Такой маневр испортить штанами!» Фельдфебель испытывал истинное горе. Обидно было и мне. Но я винил не сапера, а самого себя, что не досмотрел и что не понял раньше генерала. Наоборот, мне казалось, что наш вымазанный вид будет лучшим доказательством нашей горячей работы. Генерал повернул дело иначе. Именно так, как мне нравилось самому, значит, сердиться и нечего. Но все огорчения были исправлены бумагой от военного министра, извещавшего, что мое прикомандирование к Донскому кадетскому корпусу разрешено с 4 августа 1908 года. «А что же аттестация?» — мелькнула тотчас же мысль. «Значит, исправлено? Пьяниц ведь не допустили бы?» Я пошел к адъютанту. Булгаков был, видимо, в хорошем расположении духа. «Конечно!» — ответил он. «Ваша аттестация другая и даже особенно хорошая. Теперь я могу вам ее показать. По секрету, конечно». Он вынул листок бумаги с печатным заголовком «Аттестация». После всех необходимых формул и сведений моей личности рукою командира было написано, что я старательный выдающийся работник, отлично знающий свое дело и достойный к выдвижению на командование роты, твердых политических убеждений, имеющий большое влияние на товарищей в хорошую сторону. «Я имею большое влияние на товарищей в хорошую сторону?» — удивился я. «В чем же заключалось это влияние?»